где солнце золотится, день с собою унося. Начинается столица, золотоглавая Москва. От Крылатского к Можайке и до Воробьевых гор здесь гостей всегда встречают, а врагам дают отпор. Округ западной столицы, уголок Москвы моей, с каждым годом ты все краше, с каждым годом все родней. Для меня уж вы поверьте, ничего дороже нет. Снова видеть каждый вечер твоих окон теплый свет. Ты простор гор Воробьевых, МГУ грибной канал. Шум фонтанов на Поклонной в своем облике смешал. Молодежные культуры и традиции отцов, что завещены веками, все в тебе переплелось. Округ западной столицы, многолика жизнь твоя. Новые микрорайоны, старых улиц тишина. И куда б меня порою не забросила судьба, сердце будет здесь с тобою, округ мой, моя Москва. Уголок Москвы моей, с каждым годом ты все краше, с каждым годом все родней. И куда б меня порою не забросила судьба, сердце будет здесь с тобою, округ мой, моя Москва.